Против учтивости. Дорогая, остерегайтесь чрезмерной учтивости. Это свойство заставляет и мужчин, и женщин совершать больше глупостей, чем худшие из недостатков. Об этой истине две притчи говорят и много поразительных примеров. У одной парижской четы был близкий друг, профессор Б., прекрасный человек, олицетворение порядочности, мастер своего дела. Но все мы стареем. И наступил день, когда скальпель начал дрожать в его руке, утративший прежнюю крепость. Не без участия его коллег по городу распространился слух, что во время операции у Б. случаются досадные неудачи. И вот именно в это время в семье, связанной узами дружбы с Б., заболел муж. Врач после осмотра и назначения режима объявил, что необходима операция. «Кто ваш хирург?» — спросил он. Больной назвал имя профессора Б., врач состроил гримасу. Он был мастером своего дела, он все еще может дать дельный совет, но... Супруги посовещались. Можно ли было обидеть бедного Б., пригласив кого-либо из его собратьев? Оба сочли подобное поведение жестоким. «И крайне неучтивым», — добавила жена. «Подумай сам, ведь только на прошлой неделе мы обедали у них». Этот неопровержимый довод все решил. Пригласили Б., он был рад оказать услугу приятелю и согласился. «Операция пустяковая», — заметил он. Операция и впрямь была не опасной. Однако больной умер, зато учтивость была соблюдена. А вот другая притча. Некоего юношу частенько приглашали к себе друзья его семьи, у которых в Нормандии имелся просторный загородный дом. Дочь хозяев питала к нему явную склонность, и ее родители хотели их брака. Но, испытывая к этой юной особе дружескую привязанность, он находил ее не слишком красивой и не имел никакого намерения связать себя с нею на всю жизнь. Однажды весенним вечером, когда стояла прекрасная погода, все небо было в звездах, а яблони в цвету, он совершил неосторожность. После ужина выказал желание прогуляться при свете луны. «Превосходная мысль!» — заметила хозяйка. «Мария Жанна составит вам компанию». Молодые люди вышли в сад. Бледная дымка окутывала фруктовые деревья. Под ногами с трудом различалась росистая трава. Мария Жанна без всякого умысла ступила ногою в рытвину и упала. Естественным и непроизвольным порывом юноши было поддержать ее. Она очутилась в его объятиях, их губы оказались близки. «Ах, я всегда знала, что вы любите меня!» — прошептала она в упоении. Чтобы вывести ее из заблуждения, требовались твердость и присутствие духа. Юноша не обладал ни тем, ни другим. Он смирился с непоправимым. Губы совершили путь к роковому поцелую. С прогулки молодые люди возвратились женихом и невестой. Он прожил всю жизнь с женщиной, которая, как говорил Сван, была не в его вкусе. «Дорогая, если сочтете нужным, будьте чертовски неучтивый. Прощайте».